Здравия, мужчины, парни, браты. Спешу обрадовать вас хорошей новостью. С 22 по 29 марта 2026 года в Хабаровске на месте силы, в тайге, на природе будет проходить мужской затвор, либо мужской круг возрождения духа. Это не курорт и не тренинг личностного роста. Это мужская инициация. 7 дней вдали от городской суеты, телефонов и привычных ролей. 7 дней честного труда над собой в кругу равных. Вас ждет казачий вар. Древняя практика работы с телом и психикой. Выбьем из тебя страхи, зажимы и городскую шелуху. Также будет гвоздестояние или дорога жизни. Проверка духа на прочность. Вы увидите свои пределы и шагнете за них. Естественно, будет мужской круг. Честный разговор без масок. Здесь не нужно казаться успешным. Здесь нужно быть настоящим. И также море тишины на природе. Время услышать себя, а не шум в голове. Зачем это надо? Это нужно для того, чтобы вернуть себе самого себя, состояние хозяина своей жизни, чтобы найти своих соратников, с которыми можно строить дела на века. Перезагрузиться так, как не даст ни один отпуск в отеле. Привезти домой не магнитик, а новую версию самого себя. Спокойного, сильного отца и мужа. Мы не зовем всех, мы зовем тех, кто готов к делу. Если чувствуете отклик, не тяните. Такие решения принимаются быстро. Как всегда, контакты организатора мужского круга возрождения духа, который будет проходить с 22 по 29 марта 2026 года в Хабаровске, находятся в описании к этому ролику. Желаю всем мира, здоровья, любви, счастья, радости и достатка. Быть добру!